«Мы пришли», — спокойно сказала Грейфия, раскрыв перед нами огромные двери в зал. «Лорд Гаап, приветствую вас. Проходите, располагайтесь», — сказал мне лорд Гримари, показав на место рядом с собой. «Лорд Гримари, леди Венелана, приветствую вас. Предлагаю избавиться от формальностей, все-таки мы уже почти родственники», — с улыбкой сказал я, подойдя поближе к ним. «Прекрасно, я как раз тоже хотел предложить это, можешь называть меня просто Зиотикус», — Даниэль, улыбнувшись, сказал мне Зиотикус. «Прекрасно, тогда с радостью присяду», — ответил я. «Кстати, Даниэль, не хочешь представить нам свою спутницу? И еще мне очень интересно, почему она так необычно одета», — сказала Венелана, показав рукой на Миюки. «Конечно, она была одной из причин, по которым я вас посетил, так что вы обязаны с ней познакомиться», — сказал я, подойдя к Миюки. «Позвольте представить вам эту прекрасную девушку, Миюки Гаап, одна из моих фигур, а также моя невеста», — сказал я, резким движением стянув с девушки плащ. «О, боже», — пробормотала Венелана, прикрыв рот руками. «Это же», — шокированно сказал Зиотикус, став внимательно рассматривать внешность Миюки. «Девочка, скажи мне, как звали твою мать?» — обратилась к Миюки Венелана. Миюки посмотрела на меня, спрашивая разрешения ответить, на что я ей просто кивнул. «Мою мать звали Юкина Кусихаси», — осторожно сказала Миюки. «Так ты и правда дочь Юкины», — с волнением сказал Зиотикус. «Но как, Юкина же уже давно умерла», — недоуменно сказала Венелана. «Вы знали мою мать?» — взволнованно спросила Миюки, посмотрев на пару демонов. «Миюки, на самом деле я не просто знал Юкины, она была одной из моих наложниц, и ты моя дочь», — успокоившись, — сказал Зиотикус. «Но почему? Как вы допустили смерть моей матери, и почему я должна была расти в одиночестве?» — сказала Миюки, сжав кулаки. «Успокойся, дорогая, просто подожди, я уверен, что нам сейчас все объяснят», — сказал я, обняв Миюки и посмотрев в глаза Зиотикусу. «Да, Даниэль прав, мне следует все объяснить. Мы с Юкиной встретились около сотни лет назад и сразу полюбили друг друга. Я взял ее в наложницы и сразу же познакомил с остальной своей семьей, и на мое удивление, она стала одной из лучших подруг Венеланы, и они очень сдружились. Но было одно «но», Юкина не хотела становиться демоном, она говорила мне, что хочет быть человеком до самой своей смерти. Тогда я не стал этому препятствовать, потому что ее святой механизм позволял ей жить столько же, сколько и мы. И так было до одного мгновения, около 20 лет назад она решила навестить своих родственников и ушла ненадолго в мир людей. Тогда я думал, что все будет хорошо, ведь Юкина была очень сильным магом, наравне с некоторыми моими слугами. Но я ошибался, она не вернулась даже на следующем день, и пошли искать ее, но нашли лишь место битвы, где были ее кровь и клочки одежды. Мы не переставали ее поиски несколько лет, но все было бессмысленно. И тогда мы решили, что ей не удалось выжить. Но даже несмотря на это, в глубине души я верил в то, что она выжила, и не переставал ее искать, рассказал нам историю Зиотикус, выглядя при этом крайне грустным. «Вот значит как», — тихо сказала Миюки. «Как она умерла?» — спросила Венелана. «Она умерла от какой-то болезни в тишине и покое», — сказала Миюки. «КХМ, не хочется вас прерывать, но как-то вы все слишком опечалились. Но я приготовил вам не один подарок. Уверен, второй подарок вернет на ваши лица радость», — сказал я, телепортировав в комнату еще одного человека. «Мама», — со слезками на глазах сказала Миюки, когда увидела женщину, резко появившуюся в комнате. «Миюки, иди к маме», — нежно сказала она. «Мама», — крикнула Миюки, подбежав к своей матери и крепко ее обняв. «Юкины, ты жива?» «Ну как?» — сказал Зиотикус, со слезами на глазах. «На самом деле я и правда умерла, но жених моей дочери как-то смог вернуть меня с того света», — сказала она. «Даниэль, спасибо тебе, правда спасибо», — искренне сказал Зиотикус, подойдя ко мне и обняв. «Ладно, сегодня счастливый день, день воссоединения семьи, закатим огромный пир. Грейфия, зови Сазикса», — прокричал радостный Зиотикус, подходя к Миюке и Юкины. «Даниэль, спасибо за это, я так сильно люблю тебя», — сказала Миюки, подойдя ко мне и поцеловав. «Если я смогу вызвать у тебя на лице искреннюю улыбку, то это стоит того, милая», — сказал я, внутренне ухмыльнувшись. «Раскрытие этой моей способности — небольшая цена за бесконечную преданность и любовь, Миюки. Все идет просто прекрасно». Глава 34. Сбор юных демонов. Уф, вчера был неплохой пир. Так, а где я? Сказал я, проснувшись и осмотрев комнату. Рядом со мной спали Луиза, Риас и Миюки. Судя по всему, эта комната принадлежит Риас. Да уж, вчера был неплохой пир, да и Сазикс притащил какое-то сильное пойло, которое даже на меня подействовало. Девочки, просыпайтесь, сегодня сбор юных демонов, мы не можем опоздать, сказал я. Еще 5 минуточек, сонно сказал Риас. Риас, до сбора осталось всего 3 часа, тихо сказал я на ушко Риас. Что? Резко прокричал Риас, вскочив с кровати. Сколько осталось до сбора юных демонов? Быстро спросила она. Ровно 3 часа 23 минуты, ответил ей я. Луиза, вставай. Сейчас быстро беги и буди всех остальных, нам нужно торопиться, сказал Риас, разбудив Луизу. Ладно, Миюки, пойдем быстро телепортируемся домой и заберем остальных, сказал я проснувшейся Миюки, на что она просто кивнула в ответ. Ладно, Риас, Луиза, увидимся на месте, сказал я, перед тем, как шагнуть в портал. После прибытия в особняк, я быстро передал всем своим слугам собраться в холле через 2 часа, одевшись покрасивее. Сам же я пошел к Медузе с Медеей и сказал им надеть плащи, лучше не раскрывать их внешность раньше времени. К тому же я уверен, что кто-нибудь из старых демонов их точно узнает. Спустя 2 часа все собрались в холле, и я стал пояснять им нашу тактику. В общем, мы просто выходим и нагибаем всех. Мы намного сильнее и могущественнее, чем они все вместе взятые. Ирина и Зиновия будут ходить со мной. Извините, девочки, но вы пока что не так сильны, как остальные, а я не хочу, чтобы вы получили увечья, сказал я, сидя на диване. После этого мы еще немного посидели и поболтали, а потом я просто телепортировал всех нас. Сейчас пройдет сбор юных демонов, там вам нужно будет вести себя максимально пафосно и презрительно ко всем остальным. Вы должны понимать, что намного лучше и выше по статусу, чем все остальные, и вести себя подобающе, сказал я, заходя в здание. И уже войдя в здание, я услышал спор 2 демонов. «Эй, Агарис, а чего же ты так презрительно на меня смотришь? Я тебе сейчас моргало выколю», — сказал парень, выглядящий, как панк из 2000-х. «Фу», — гласила Балас, — «видно, тебя не учили манерам. Хотя, смотря на тебя, мне интересно, что ты здесь вообще делаешь? Низшие демоны и то выглядят опрятнее», — ответила ему девушка в очках. «Ах, ты», — начал говорить он, пока я его не прервал. «Заткнитесь оба», — спокойно сказал я, выпустив на них частичку своей ауры, которая уже превосходила ауру любого из владыкада. «Вы находитесь в престижном месте и должны вести себя соответствующе. Не мозольте мне глаза. Если хотите подраться, то вон отсюда», — сказал я, презрительно на них смотря, а после спокойно сел за соседний стол. Эти же 2 молча стояли, боясь мне что-либо ответить, а после просто сели за столы и стали с враждебностью смотреть друг на друга. Так мы сидели несколько минут, пока в зал не вошли Риас вместе с каким-то парнем и их слуги. «Даниэль, привет, ты уже тут?» — сказал Риас, подойдя ко мне и сев рядом. «Лорд Гааб, приветствую. Меня зовут Сейрарк Баал, я наследник дома Баал», — уважительно представился Сейрарк, сев рядом с нами. «Сейрарк, я слышал о тебе, восходящая звезда ада. Я думаю, ты будешь неплохим сатаной в будущем, силы тебе хватит», — сказал я, взглянув на парня. «Ладно, я думаю, раз все подошли, сядем за стол и представимся друг другу, как велит тому этикет», — сказал я, увидев, как в зал входит Сона. «КХМ, начнем с меня. Мое имя Даниэль Гааб Даркнесс, я лорд дома Гааб, великий губернатор и могущественный принц, также известный по титулу убийца богов», — спокойно представился я, смотря на бледнеющие лица демонов, при произношении моего титула. «Приятно познакомиться. Меня зовут Риас Гримари, я являюсь следующей главой дома Гримари», — сказал Риас. «Сона Ситри, следующая глава дома Ситри», — представилась Сона. «Я, Сейрарк Баал, наследник дома Баал и носитель титула «Великий король», — сказал следующий демон. «Диодор Астарот, наследник семьи Астарот. Приятно с вами всеми познакомиться», — представился смазливый парень, который был тем самым предателем и шпионом бригады Хаоса. «Меня зовут Сиегвайр Агарис, являюсь наследницей дома Агарис и ношу титул эрцгерцога», — тихо представилась девушка, которую я вначале успокоил, осторожно глядя на меня. «Зефадар Гласиалабалас, наследник Гласиалабалас», — со страхом смотря на меня, представился тот панк. «Извините за столь долгое ожидание», — «Вас уже ждут», — сказал вошедший к нам демон. После его слов я встал и первым вошел в открывшуюся дверь вместе со своими слугами. Вокруг нас были трибуны, на которых сидели высокопоставленные демоны, восседающие с важным видом. Также рядом сидели четыре сатаны и лидеры союзных фракций. И по лицу Серафола и Сазикса при моем появлении было видно, что они ожидают от меня проблем. И я решил мило улыбнуться им, как бы говоря, что проблемы реально будут. «Хорошо, вы собрались. Созвали сюда, чтобы вы могли лично посмотреть на лица тех, кто понесет все бремя вашего молодого поколения. Также подобный сбор, традиция и проводится в каждом поколении обязательно», — сказал старый демон напыщенным тоном. «Шестеро из вас – это новые звезды молодого поколения, которые в будущем поведет за собой ад. Но вот последние из стоящих здесь демонов – намного более уникальный случай. Самый молодой лорд в истории ада и уже сейчас превосходящий по силе многих демонов. Поэтому я хочу устроить между вами бои, которые укрепят вашу силу и уверенность. И даже несмотря на очевидного победителя, вы сможете многому научиться у тех, кто на голову вас превосходит в плане силы», — сказал Сазикс, встав и посмотрев на нас. «Будем ли мы сражаться с бригадой Хаоса?» — спросил Сейрарк. «Нет, бригада Хаоса будет уничтожена единолично домом Гаап», — спокойно сказал Сазикс, дав начало резким переговорам среди остальных демонов. «Итак, я прошу прощения, что задержал с этим длинным объяснением. Так как мы все видим наши мечты и надежды в вас, молодое поколение, я хочу, чтобы было понятно одно: вы самое главное и важное сокровище всего подземного мира. И в завершении хотелось бы услышать ваши стремления и мечты. Не назовете ли вы их нам?» — сказал Сазикс, посмотрев в первую очередь на меня. «Мои цели просты. Я хочу править всем этим миром, объединив его в единую державу, в которой я стану новым богом». Пафосно начал говорить я, выпуская все больше силы. В конце своей фразы я выпустил примерно половину своей ауры. Все демоны в комнате уже обливались потом от того потока силы, который я выпустил. «КХМ, прекрасная цель, лорд Гаап», — сказала Зазель, передав право говорить следующему. «Моя мечта – стать сатаной», — просто сказал Сейрарк, но после меня его цель уже не казалась такой амбициозной. «Моя цель – стать главой дома Гримари и выйти замуж за моего жениха, Даниэля Гаапа», — сказал Риас, мило подмигнув мне. Видимо, на нее моя демонстрация силы подействовала не так хорошо, потому что она уже полностью уверовала в мое всемогущество. Цели остальных были практически такими же, как и у Риас: стать главой своего дома и сильным демоном. Ничего оригинального. Но вот очередь дошла до Соны, и она высказала свою цель. «Я хочу построить школу по рейтинговым играм в подземном мире», — спокойно сказала она. «Если говорить об изучении игр, разве уже не существует одна?» — будто что-то проверяя, спросил один из демонов. «Это заведение, куда берут лишь демонов высшего класса и детей дворян. Школу, которую я хочу построить, учреждение, в котором не будет никаких ограничений, где смогут спокойно учиться как переродившиеся, так и демоны низшего класса, без каких-либо ущемлений», — сказала Сона. «Очень достойная цель, мне нравится», — сказал я, не дав вставить ни слова никому больше. После моих слов все остальные демоны как-то сконфуженно замолчали и не осмеливались сказать ни слова. Серафол уже в это время послала мне воздушный поцелуй и подмигнула, благодаря за поддержку Соны. «Как и сказал лорд Гаап, похвальная цель. Мы будем наблюдать за твоими успехами в ее осуществлении», — сказал какой-то демон, осторожно смотря то на Сону, то на меня. «Раз так, то через несколько дней будут первые рейтинговые игры. Сейчас я озвучу ваших оппонентов», — сказал Сазикс, взяв какой-то свиток. «Первый бой – Риас Гримари против Соны Ситри. Второй бой – Сиегвайра Гаррис против Зефадора Гласиалабалас. Третий бой – лорд Даниэль Гаап против Сейрарга Баала. Диадор Астарот проходит в следующий раунд без боя», — спокойно сказал Сазикс, подняв шумиху. «ХМ, Сейрарг, ты мне понравился, поэтому я дам тебе шанс победить. Лично я не буду сражаться, тебе останется победить только моих слуг, поэтому готовься к бою», — сказал я, посмотрев на молодого демона. После этого все стали расходиться, а я же пошел к владыкам трех фракций. «Так, тебе удалось выяснить личность шпиона, Даниэль?» — спросила у меня Серафол, прыгнув мне на шею, как только я вошел. «Да, к сожалению, шпион бригады Хаоса — это родственник одного из владык ада», — просто сказал я, посмотрев на Вельзевула. «Значит, это Диадора? Я уже давно подозревал что-то подобное», — спокойно сказал он, «но я видел, как у него подрагивают руки. Я не буду его убивать, но ты должен дать клятву, что посадишь его на цепи и будешь лично следить за ним и заниматься его перевоспитанием», — сказал я. «Я клянусь, что сделаю все, что пожелал лорд Гааб», — сказал Вельзевул, с облегчением вздохнув. «Кстати, Даниэль, спасибо за то, что помог Соне. Боюсь, что если бы не ты, то ее бы публично осмеяли», — с благодарностью сказала Серафолу. «Ладно, пора готовиться к бою. После победы на Сейраргом, поставьте моим противникам Диадору. Я уверен, что именно во время второго раунда он раскроется», — сказал я. «Ладно, так и сделаем. Но ты уверен, что твои слуги справятся с ним? Все-таки он очень силен для своего возраста», — спросил у меня Сазикс. «А вы не знаете, кто мои слуги? Девочки, можете, пожалуйста, ненадолго зайти сюда», — сказал я, позвав Медею и Медузу. «Я уверен, что некоторые из вас точно знают их личности», — сказал я, сняв с обеих девушек плащи. «Они, я думал, что они уже давно погибли», — сказала Зазель, увидев лица девушек. «Но кто это?» — задумчиво спросил Сазикс. «Медуза Горгона и Медея Колхидская, известные фигуры в древнегреческой мифологии», — сказал Михаил. «Теперь понятно. Ты ведь их тоже воскресил?» «Да», — спросил у меня Сазикс. «Да, именно по их просьбе я уничтожил греческий пантеон», — ответил я ему. «Воскресил?» — странным тоном сказала Зазель. «Да, я способен воскрешать людей, да и не только людей в общем-то», — сказал я. «Свой способ я раскрывать не буду, сами думайте», — продолжил я. «Понятно, ну тогда до встречи», — сказала Зазель. «Ага, встретимся на рейтинговой игре», — ответил я, и ушел вместе с Серафолой и своими слугами обратно в особняк. Глава 35. Подготовка к играм и усиление команды. «Так, мои дорогие, сейчас мы будем обсуждать самую выигрышную стратегию победы. Как я уже говорил ранее, мы намного сильнее всех остальных, но мы должны быть не только сильнее, но и пафоснее. Так, Майя, Тоска, запомните, вы должны будете с самого начала пойти напрямую в сторону базы противника. При встрече с врагами просто атакуйте их, не забывая презрительно смотреть на них время от времени и главное, не говорите с ними. Медуза, ты должна будешь прийти к королю и показать ему, насколько он слаб. Ты обязана нагнуть его и просто опустить. Медея будет твоей поддержкой. Миюки, просто атакуй врагов светом, разглагольствуя о том, что даже обычные люди сильнее их. Я же буду сидеть у себя на базе на охеренно пиздатом золотом троне. Зиновия, Ирина, вы должны одеть свои наряды экзорцисток и сидеть у моего трона. Начал я высказывать всем свою тактику, как только мы пришли домой и поужинали. Кроме меня и моих слуг, в комнате были еще Серафол Лириас со своим пером. Даниэль, а разве это вообще тебе нужно?» — спросила не все понимающая Риас. «Конечно же нужно. Это же пафос, для Даниэля это так же важно, как для меня костюм девочки-волшебницы. Я уверена в этом, потому что лично видела, как он у себя в комнате тренировал смех те», — начала говорить Серафол, но я закрыл ей рот из-за довольно смущающего факта. «И как я вообще мог ее не заметить в тот момент? Теперь она знает, что я тренировал смех темного лорда. В общем, это важно, но теперь о другом. Риас, вы же будете сражаться с Соной?» «Да, я помогу вам улучшить тактику», — сказал я. «Хей, нечестно. Риас должна сама сражаться с Соночкой», — сказала Серафолу. «Ну ладно, я все равно уверен в силе Луизы. Она способна в одиночку победить всю команду Риас и Соны, вместе взятые», — сказал я, посмотрев на Луизу, которая неплохо усилилась из-за наших занятий сексом, ну и пары тренировок под моим контролем. Ну и еще я передал ей один из своих божественных аспектов, если точнее, то ветер, а то богов ветра что-то слишком много, у меня 12 аспектов ветра еще осталось. Ну ладно, возможно победа Риас очевидна, все-таки по силе Луиза уже равна главе какого-нибудь клана. Хотя зная, кто ее брат, это неудивительно, сказала Серафолу, обняв меня за руку и закрыв глаза. Мы просидели и проговорили еще несколько часов, пока Медуза с Медеей не прислали мне сообщение о том, что они выполнили задание, которое я дал им сразу же после сбора молодых демонов. «Ладно, девочки, у меня появилось одно дело, поэтому мне нужно отлучиться. Зиновия, Ирина, где-то через полчаса зайдите в мою лабораторию в подвале, я наконец-то подготовил для вас усиление», — сказал я. После этого, я быстро спустился в подвал, где меня уже ждали девушки, вместе с несколькими гостями. «Привет, офис, и спасибо за помощь», — сказал я, увидев прекрасную девушку, ожидавшую меня. «Просто мелочь, после знакомства с тобой эти крысы уже не были мне нужны, да даже твои слуги намного сильнее, чем все они. Даже нынешний владелец Альбиона не смог справиться с ними», — сказала она, обняв меня и посмотрев мне в глаза. «Теперь в бригаде хаоса остались только потомки старых владык, которые нужны для плана. Что же, остальных я просто убью, изъяв их артефакты», — сказал я, осмотрев гостей, среди которых были все сильнейшие члены фракции героев и команда Вали. «Но вот только все, кроме Вали, в этой команде бесполезен. Я думал соблазнить или просто принять в семью Кураку, но она слишком привязана к остальным членам команды Вали, поэтому просто убью ее вместе с остальными. Ладно, дорогие мои, не будем марать руки. Сейчас я извлеку артефакты из них, а потом моя новая рабыня их убьет», — сказал я, подходя к Цао-Цао. Первым я изъял из него истинный лангин, в котором и правда сохранилось немного воли бога, ну а дальше я потихоньку извлекал все остальные артефакты, последним забрав божественное разделение у Вали. Теперь у меня еще 8 божественных механизмов, а если точнее, то божественное разделение, истинный лангин, потерянное измерение, кузнец мечей, иной взрыв, творец уничтожения, окаменяющий щит, ночное отражение. Прекрасно, теперь можно и попрощаться с пленниками. Рассвайся, пожалуйста, разберись с этим мусором, сказал я в сторону соседней комнаты, из которой вышла сереброволосая женщина в броне валькирии и разорванных оковах на руках и ногах. Ее глаза остекленели и выглядели неестественно, но больше никаких отличий от прошлого не было. Я все-таки промыл ей мозг, но мои навыки до сих пор слабоваты, поэтому ее прошлая личность практически была уничтожена, и она стала обычной рабыней, которая способна лишь исполнять мои желания. Сам же Рассвайся в это время уже разобралась почти со всех фракций героев и сейчас подошла к Жанне. Она быстро отрубила ей руку уже окровавленным мечом и аккуратно разрезала ей груди по вертикали. И пока девушка смотрела на свои органы, вываливающиеся из тела, бывшая валькирия отрезала ей голову. Мда, похоже, несмотря на свою почти полностью потерянную личность, у нее появились неслабые садистские наклонности. Хотя если вспомнить, я использую ее в основном, как палача, так что в это нет ничего удивительного. После этого она подошла к Вали и отрубила по очереди все его конечности, закончив на голове. Бика же она сразу отрубила голову, видимо, не найдя его достаточно интересным. Артур же удостоился ее внимания и сначала лишился всех пальцев, а потом стал лишаться порук, от которых она поочередно отрубала по несколько сантиметров плоти, с ногами она поступила так же. Его страдания прекратил аккуратный удар в сердце и валькирия перешла к следующему узнику. Курака явно не очень насладилась смертью своих друзей и сейчас яростно смотрела на своего палача. Кошечку сначала лишили ушей и хвоста, а после зубов. Ее жизнь закончилась ударом в череп, который его расколол. С Лефией же Рассвайся возилась дольше всего. С самого начала она лишила ее одного глаза, после чего стала оставлять на теле глубокие порезы. Потом она избавила ее от правой руки и ноги, после чего лишила и второго глаза, за которым последовали левая нога и рука. Еще пару минут валькирия оставляла на теле юной волшебницы множество порезов, пока ей не стало скучно и Лефи не лишилась головы. Души всех убитых здесь я поместил в Грааль, решив поглотить чуть позже. «Даниэль, я тоже закончила», — сказала Медуза, занося в комнату труп последнего из фракции героев, из которого я заранее вытащил божественный механизм. «Да уж, а на Персии нет ни одного живого места. Выместила на нем все свои старые обиды?» — спросил я у девушки, которая счастливо держала труп парня. «Да, спасибо тебе за это. Я будто заново родилась», — с веселой улыбкой сказала девушка, поцеловав меня. «Похоже, она все-таки решила войти в мой гарем. Ладно, можете идти по своим делам. Мне еще нужно немного преобразовать все эти артефакты и вручить их нее которым моим слугам. Медуза, останься здесь. Офис, я буду ждать тебя сегодня вечером у себя», — сказал я всем в комнате. После этого я начал поочередно наполнять все артефакты энергией веры, преобразуя их в божественные оружия. И у меня получилось 8 превосходных божественных артефактов. Первым было копье, которое называлось «Воля хаоса». Оно получилось из истинного лангина и могла воплотить часть моей силы. С его помощью можно было очень хорошо использовать силу хаоса и фактически управлять пространством. Также его форма могла спокойно меняться по воле владельца, так же как и его атрибут. Количество атрибутов, которые можно было одновременно придавать ему, зависело от силы владельца. Но сам артефакт постепенно прокачивал его владельца, приспосабливая к силе хаоса и улучшая тело. Следующим был артефакт под названием «Пожирание сути», сделанный из божественного разделения. Он позволял забирать часть силы противника на некоторое время и присваивать себе, при этом эта часть зависела от силы противника. Поэтому у равного противника будет забрана примерно половина силы, у более слабого вся, а у более сильного примерно 10%. Но самое главное, что при убийстве противника та часть силы, которую ты у него забрал, оставалась у тебя. Его минус был в том, что он тратил слишком много энергии на свое использование. Третий артефакт назывался «Разрыв бездны», сделанный из потерянного измерения, и он позволял перемещаться между параллельными мирами и красть кусочки этих миров, сохраняя их в артефакте. Эти кусочки миров можно было использовать как угодно. Этот артефакт оказался самым полезным для меня. Четвертый артефакт назывался «Божественная кузница», созданный из кузнеца мечей. Он позволял создавать любое оружие с любыми свойствами, но вот долговечность этого оружия падала от большого количества свойств и недостаточной силы его владельца. Пятый артефакт назывался «Ярость дракона», сделанный из иного взрыва. Он позволял владельцу создавать шары энергии любого атрибута, которые взрывались при соприкосновении с врагом. Сила взрыва зависела от силы владельца. Шестой артефакт был назван «Армия хаоса», сделанный из Творца Уничтожения. Он позволял создавать различных существ из энергии хаоса, чья сила и способности зависели от силы и фантазии автора его владельца. Седьмой артефакт назывался «Бог тьмы», сделанный из ночного отражения. Он позволял управлять тьмой как угодно и создавать из нее что угодно. Зависит полностью от имеющегося количества жнерги. Из окаменяющего щита же я сделал что-то вроде усиливающей таблетки, в которой сосредоточил всю силу, которую когда-то украли у медузы, и усилил ее энергией веры. «Медуза, держи, с помощью этого ты можешь вернуть потерянную силу», сказал я, бросив таблетку медузе. Девушка аккуратно поймала ее и проглотила. После этого всю лабораторию осветила светом из глаз медузы, которые поменяли свой цвет на золотой, переливающийся фиолетовым. «Даниэль, теперь я могу полностью контролировать силу своих глаз, никому не причиняя вреда. К тому же сами глаза стали намного сильнее», сказала медуза, смотря на повязку в своих руках, которая была наполовину разрушена предыдущей вспышкой. «Молодец, дорогая, но не нужно благодарности. Я всего лишь вернул тебе то, что было твоим по праву, только немного усилив это», сказал я, обняв девушку. «Даниэль, мы пришли». «О, привет, медуза», сказала Ирина, заходя в комнату. Вслед за ней зашла и Зиновия, поприветствовав медузу кивком головы. «О, девочки, вы вовремя. Встаньте передо мной и закройте глаза», сказал я девушкам, которые так и сделали. «Какое же поразительное доверие. Мне это нравится. Я достал из своей души сначала волю хаоса, которую погрузил в Ирину, привязав артефакт к ее душе, а потом сделал так же с божественной кузней, только уже для Зиновии. Теперь я точно уверен в их силе, но не хватает небольшого штриха. Я направил в их сторону оскверненный Грааль и начал усилить их, используя энергию хаоса и веры. Теперь их сила будет уже на нормальном уровне, я в них уверен, но им все равно придется ей овладеть. «Медуза, отведи девочек на тренировочную площадку и помоги им привыкнуть к своей новой силе, заодно и свои новые силы поймешь чуть лучше», сказал я медузе, но перед тем, как они ушли, объяснил девочкам, что могут их артефактом. После ярой благодарности и поцелуев от девушек, троица покинула меня. Что же, теперь остался только финальный шаг. Завтра я быстро расправлюсь с Бейлом, и мне назначат бой с Астаротом. Тогда-то появится Великий Красный. Все идет идеально, мой план не может провалиться. Так, ведь, глава 36, рейтинговые игры. Так, я, надеюсь, вы все готовы, сказал я, посмотрев на своих слуг. План мы уже обсудили. Мы с Ириной и Зиновией будем тут следить за вами. Ах да, дайте парочке фигур проскользнуть на нашу базу, девочкам нужно потренировать новую силу в настоящем бою, сказал я. Да, мастер, сказала медуза. Ну, тогда вперед, бой длится уже минуту, сказал я, после чего все, кроме Ирины с Зиновией, исчезли. Что же посмотрим на них, радостно сказал я, магией вызвав перед собой 5 экранов. Первой с врагом встретилась медуза. Судя по всему, это были слон и конь, но она просто разрезала их на огромной скорости. «Слон и конь Сейрарга сами выбыли из игры», — прозвучал голос по всему полю рейтинговых игр. Медуза же, не останавливаясь, продолжила двигаться в сторону базы врага. Но в это время врагов встретили тоска с Майей. «Ха, и это вы наши противники. Так жалко», — сказала Майя, посмотрев на своих противников сверху вниз. «Заткнись», — ответила светловолосая девушка, в которой находилась фигура слона. «Как самоуверенно, никогда не затыкай тех, кто во множество раз превосходит тебя», — с презрением сказала Майя и выпустила в сторону слона несколько тысяч копий тьмы, которые просто стерли с лица земли место, где стояла ее противница. «Слон Сейрарга сам и выбыл из игры», — снова прозвучал голос о выбывании участников. «Слабовато. Эх, идем дальше, Майя», — сказала тоска, смотря на кратер, оставшийся от магии Май. В это время Медуза и Медея уже дошли до базы врага, где находились король и королева, но самое интересное происходило с Миюки. «Сдавайся, нас трое, а ты одна, тебе нас не победить», — сказал каменный человек, стоя вместе с каким-то стариком и рыцарем. «Низшие демоны никогда не будут способны победить высшего, сколько бы их ни было. Я Миюки Гаап, изначально принадлежащая к дому Гримари, покажу вам истинную силу своего господина», — сказала Миюки, над чьей рукой закручивался шар света. После ее слов к ней одновременно бросилось три противника, но она просто отпрыгнула назад, запульнув в них небольшой шарик, который находился у нее в руке. Но как только он долетел до противников, то мгновенно взорвался, создав взрывную волну, которая могла бы уничтожить всех ее врагов, если бы не барьер рейтинговых игр. «Надеюсь, вам это понравилось, Даниэль, мама, папа», — с улыбкой сказала Миюки, посмотрев прямо в камеру. «Кони две ладьи Сейрарга сами выбыли из игры», — в третий прозвучал голос о выбывании участников. «Эх, девочки, похоже, нам не удастся поучаствовать в этой битве. Хотя раз враг не идет к нам, то мы пойдем к нему», — сказал я. После этого я просто телепортировался к Медузе и Медее, которые сражались с вражескими королем и королевой. «Девочки, стойте, дайте Ирине с Зиновией шанс сразиться с ними», — сказал я. «Крушитель баланса», — закричал Сейрарг. «Очень интересно. Ирина, выходи против Сейрарга, Зиновия, разберись с Ферзем, а потом помоги подруге», — сказал я, материализовав в стороне золотой трон, на который вальяжно присел. Ирина резко превратила свой браслет в золотой меч и начала наносить Байлу быстрые удары, от которой он защищался, но чувствовал его боль. «Все-таки хаос, это вам не свет, он намного опаснее». Зиновия же в это время просто создала над собой около сотни мечей, которыми начала стрелять в свою противницу. Она пыталась уклоняться, но Зиновия просто запустила одновременно около 20 мечей, обезвредив противницу. «Королева Сейрарга сам и выбыла из игры», услышали все мы. Теперь же Сейрарг сражался против двух противниц, каждая из которых смогла бы его победить. Артефакты Ирины и Зиновии были намного сильнее оригинальных, поэтому они подавляли своего врага уже одной аурой своего оружия. Но вот Сейраргу удалось нанести Зиновии один удар, который отбросил ее. Но и сама Зиновия запустила в противника 20-метровый меч на огромной скорости. Байл попытался уклониться, но в это же время Ирина атаковала его в спину уже копьем, которая светилась ярким светом, поэтому Сейрарг Байл выбивает из игры. «Лорд Даниэль Гаап становится победителем в этой рейтинговой игре», — прозвучал голос Грейфи, после чего нас телепортировала в зал, где нас уже встречали остальные. «Это был хороший бой. Спасибо вам, лорд Гаап. Теперь я увидел предел своей силы и высоту, на которую мне нужно стремиться», — сказал мне Сейрарг, сидя на кресле и отдыхая после боя. «Не нужно благодарности», — сказал я, пойдя в сторону Сазикса. «Ну, что, когда следующий бой?» — спросил я. «Твой бой с Диадорой Астаротом назначен через 2 дня, сказал мне Сазикс, на что я просто кивнул. «Мне стоит подготовиться. Великий Красный вряд ли будет слаб. Что же, я не думаю, что принимать драконью форму будет лучшим решением, но можно принять промежуточную форму полудракона. Я способен увеличить размер своего меча и тогда с легкостью убью Великого Красного. Но вот только его аспект меня немного беспокоит. Мечта, я уверен, что его шкура крайне прочная, но самое главное, это его атаки и их возможное воздействие на меня. Если уплотнить ауру хаоса и покрыть свое тело чешуей дракона, то я должен стать намного прочнее. Интересно, придется ли мне и правду сражаться с еще кучей врагов после убийства Великого Красного, как говорила мне офис. При убийстве стража против меня выйдут заключенные, плевать, все равно они лишь корм для меня. Следующие несколько дней до боя с Диодорой, я провел в размышлениях и решил, что Великого Красного лучше просто убить моим мечем. Все-таки у него самое сильное антидраконье свойство из возможных, к тому же нужно сохранить энергию хаоса для возможного боя с еще несколькими врагами. «Вы готовы, девочки?» – спросил я своих слуг, стоя перед особняком. «Да, Даниэль, мы справимся», – сказала мне Медея, а остальные ее поддержали. «Вы поняли, что нужно сделать, если во время боя появится Великий Красный?» – спросил я. «Да, нам нужно быстро телепортироваться в особняк и ждать твоего прихода», – сказали они со вздохом. «Все-таки я повторил им это уже несколько десятков раз. А что должны делать вы, Риас, Луиза?» – спросил я у нескольких девушек, стоящих в стороне. «Просто ждать тебя в особняке и ни в коем случае не выходить, кто бы к нам ни пришел», — сказала Луиза, закатив глаза. «Возможно, я правда уже утомил их этим, но я слишком за них волновался. Пока я буду в Междумирье, может случиться что угодно, а в особняке они будут в полной безопасности». «Ладно, тогда в путь», — сказал я, телепортировав свою команду на поле для рейтинговых игр. «Сегодня пройдет бой между Диадорой Астаротом и лордом Даниэлом Гаапом. Вы готовы?» Прозвучали слова Грейфи. «Да», — ответил я. «Конечно», — сказал Диадора. «Тогда, начинайте», — сказала она, и игра началась. Мы должны были телепортироваться в барьер для рейтинговой игры, но телепортировались не туда. «Все идет, как надо. Ждите здесь», — сказал я. Я двинулся вперед и увидел Диадору. Он явно хотел рассказать мне свой гениальный план, но мне это было неинтересно, поэтому я просто мгновенно убил его слуг, взорвав их изнутри и оттолкнул самого Астарота. «Ах ты, жалкий псевдолорд, ты недостоин, я покажу тебе настоящую силу», — закричал он, быстро проглотив змею офис. «Как наивно», — просто сказал я, ударив его и отбросив на несколько сотен метров. После этого я продолжал его избивать, одновременно с этим исцеляя, чтобы он не умер, пока не пришло время главного акта. «С тебя хватит», — сказал я, отбросив бессознательного Диадору, из которого перед этим извлек змею и посмотрел в небо. В это же время около меня появилась ослепительная девушка, посмотревшая туда же, куда и я. «Пора», — одновременно сказали мы, когда над нами открылся пространственный разрыв. Мы быстро прыгнули в его сторону, прямо навстречу огромному ярко-красному дракону. Что же, вот и настало время финала. Глава 37. Апокалипсис. «Нужно отвести его подальше от пространственного разрыва», — мысленно сказал я офис. Она просто кивнула мне, перед тем, как превратиться в огромного змееподобного дракона и броситься на Великого Красного. Сам же я тоже перешел в другую форму, но в отличие от офис принял не полную форму дракона, а форму полудракона. Быстро материализовав меч, я уже хотел броситься в атаку, когда Великий Красный выпустил в мою сторону луч концентрированной энергии, от которого я еле успел уклониться. Скорость этого луча превосходила мою собственную. Этот дракон все-таки оказался сильнее, чем я ожидал. После этого я все-таки бросился к дракону и оставил на его правом боку рану своим мечом. Но даже несмотря на все его антидраконьи свойства, я видел, как рана Великого Красного, хоть и очень медленно, но восстанавливается. Заметив рану, дракон взревел, и из его глаз в мою сторону вылетело два луча. От одного я успел уклониться, но второй попал точно мне в руку, прошив ее насквозь. Пока моя рука восстанавливалась, я перекинул меч в другую руку и, увеличив его, отрубил руку дракону. В ответ же он откинул хвостом офис и попытался откусить мне голову. И хотя ему это не удалось, он снова выпустил в меня свои лучи из глаз, в этот раз ранив обоими лучами мое плечо. Но я же в этот раз сконцентрировал энергию хаоса и выпустил ее в виде огненного кнута в сторону драконьего хвоста, оставив на нем огромные ожоги и снова разозлив дракона. В этот раз мы с драконом начали действовать одновременно. Он открыл свою пасть и начал концентрировать там огромное количество энергии, а я же усилил свой меч несколькими видами заклинания и воспользовался передачей, вложив в меч около сотни усилений драйга, которые я начал копить еще в начале боя. Мы одновременно атаковали друг друга своими атаками. Я практически полностью разрубил Великого Красного, лишив его жизни, а он же выпустил в меня заряд энергии, очень напоминающий силу хаоса, которая практически испарила половину моего тела, к К счастью, я успел покрыть почти все тело своей усиленной чешуей, что защитило меня. «Ты в порядке?» – ментально спросила меня офис, пока я залечивал свои раны. «Да, через пару минут я уже буду в порядке. Дракон мертв, а его душу я уже захватил, так что все должно быть в порядке», – ответил я девушке. «Самое опасное впереди, я уже чувствую их», – сказала офис. «Кваих, ты мне там и не сказала, кто придет после смерти Великого Красного», – сказал я. «Древние боги, Гея, Уран, Рея и Кронос, и древние чудовища, Абраксос, Темный Феникс и Аббадан. Они одни из 15 древних богов. Эти семеро выжили, но были запечатаны за пределами Междумирья. Сильнейший из древних богов, Яхве, был убит Великим Красным, и его ядро поглотил человек, которого сейчас знают, как Великого Красного. Последние же 7 богов в страхе от силы Великого Красного, решили слиться в единое существо, которое сейчас называется Тригикса. Но теперь, после смерти Великого Красного, последние 7 богов освободились от печати и готовы обрушить свой гнев на этот мир, сказала офис, так же, как и я, залечивая раны. Но зачем нам их бояться, ведь мы смогли победить Великого Красного, недоуменно спросил я. Ты не понимаешь, на самом деле все эти боги равны Великому Красному по силе, но вот только сам дракон воплощал концепцию мечты, поэтому был способен усиливать свою силу ради исполнения мечты. Тогда множество людей и других существ находились под гнетом древних богов и чудовищ, поэтому они все мечтали об их погибели. Великий Красный же впитал в себя силу их мечтания и низверг их всех, сказала офис. Значит, нас снова ожидает великая битва? Спросил я. Да, и она начнется уже через несколько секунд, сказала офис, смотря на разрыв пространства, появившийся недалеко от нас. Через пару секунд из разрыва пространства вышло несколько людей, вместе с 3 огромными чудовищами. Запах долгожданной свободы. С наслаждением сказал светловолосый мужчина, стоящий впереди. Наслаждайся этим, пока можешь. Все-таки тебе недолго осталось, сказал я ему, с презрением посмотрев на всех своих врагов. Интересно, с кем имею честь беседовать? Спросил он меня. Разве не принято сначала представиться самому? Ответил я. Ох, точно. Меня величают Уран, я правитель всего сущего, сказал он. Что же, приятно познакомиться. Я Даниэль Даркнес, бог-дракон хаоса, представился я в ответ и обнажил свой меч. Похоже, без боя не обойтись. Ну, ничего, я как раз хотел освежить старые навыки, сказал он, безумно улыбнувшись и бросившись в мою сторону. Вслед за ним, ко мне бросилась и женщина, стоящая рядом с Ураном. К офис же бросилось 2 других бога в человеческом обличье. А вот 3 чудовища открыли портал в человеческий мир и сбежали. Сейчас я не могу ими заняться, но они все равно умрут. Но вот сила моих противников была выше всяких похвал, хотя я и чувствовал, что они и были ослаблены долгим заточением. Уран создавал буквально небольшие звезды, которыми и атаковал меня, а вот Гея была бойцом ближнего боя, но ее удары были столь же сильны, как удар целой планеты. Я вполне справлялся с их командной работой, атакуя их не только мечом, но и магией. Это было сложнее боя с Великим Красным, но и мои атаки не были слабы. Я накладывал на свой каждый удар несколько усилений и запускал во врагов множество относительно слабых атак, на которые они отвлекались. Состояние Геи с каждой секундой ухудшалось все сильнее. Несмотря на ее прекрасную регенерацию, атаки хаосом залечить не так просто. Уран же стоял уже без руки. Я атаковал его огненным кнутом хаоса, от которого он не успел полностью уклониться и лишился руки. Но в итоге мы как-то перешли из Междумирья в космос, где Уран стал уверенней, начав высасывать силу из звезд. А Гея теперь атаковала не только физическими атаками, но и метеоритами. Но это не принесло мне много проблем. Мои противники были уже ранены, поэтому мне оставалось их только добить. Гея умерла первой. Я использовал почти половину своей чистой ментальной энергии и направил ее в разум богини, из-за чего она просто застыла посреди боя, дав мне покорно себя разрубить. Но вот с Ураном уже было сложнее. После смерти своей напарницы, он испугался и решил пойти на отчаянный маневр, полетев прямо в огромную звезду. Я понимал, что если дать ему шанс ее поглотить, то это не кончится ничем хорошим, поэтому, проверив, что мы находимся далеко от Млечного Пути, решил просто дестабилизировать звезду и взорвать ее. Магия хаоса очень опасна, но ее возможности позволяют уничтожать даже звезды. Я просто сконцентрировал сферу чистейшего хаоса в своей руке, куда направил около сотни усилений, после чего все это бросил в звезду. Перед тем, как телепортироваться оттуда, я успел заметить только пораженное лицо Урана. Самое печальное то, что я не смогу захватить его душу. Боюсь, что она просто не выдержит того взрыва, который сейчас произойдет. В Междумирье я заметил, что офис все еще дерется с одним противником, пока труп второго летал неподалеку. Я быстро захватил душу умершей девушки, после чего подключился к сражению офис с Кроносом. И это быстро закончилось, потому что я просто телепортировался за спину Кроноса и отрубил его голову. Ладно, с этими мы разобрались, теперь настало время для сражения с чудовищами. Надеюсь, они немного смогли разрушить в нашем мире, сказал я офис, перед тем, как мы вернулись на Землю. И несмотря на то, что мой бой можно было назвать очень долгим, на самом деле он длился всего около получаса, просто он происходил на очень больших скоростях. И когда мы прибыли на Землю, я почувствовал всю планету и понял, что немного недооценил трех чудовищ. Сейчас Абраксас уничтожил половину Северной Америки и против него сражались все легионы ангелов, еле-еле удерживая его, но не своей силой. Чудовищу просто было весело смотреть на бесполезные попытки ангелов к сопротивлению. Темный Феникс же сейчас буйствовал в Китае и Индии. Против него объединились несколько легионов падших и целая куча различной нечисти, которая также развлекала Феникса. Они были для него просто едой и не умерли мгновенно только потому, что Феникс любил медленно пожирать живых существ, чувствуя, как они умирают внутри него. И, наконец, Абадан сейчас веселился в Японии. Против него вышли почти все демоны, все йока и целая куча человеческих магов. Он причинил много вреда, но, к счастью, был монстром, который любил поговорить с жертвой перед ее смертью. В общем, я отправил офис разбираться с Абраксосом, а сам пошел к Абадану. Их нужно было убрать в первую очередь, потому что Феникс был слабее их и считался опасным только из-за своей живучести. Телепортировавшись к Абадану, я увидел Сазикса, Серафола и Адужу, сражавшихся с ним. Судя по трупу демона, чью душу я сразу захватил, теперь в аду осталось только три сатаны. Нужно скорее вмешаться в бой, а то Серафол уже на пределе. Если им не помочь, то она вскоре умрет. Сразу же телепортировавшись за спину монстра, я атаковал его, но отрубил только руку, потому что он успел уклониться. Не дав ему сказать ни слова, я сразу же выпустил в его сторону несколько копий тьмы и огня, заставив его отвлечься на защиту. И пока он отвлекся, я скастовал огненный кнут хаоса, который усилил несколько раз и просто отрубил монстру вторую руку. Теперь справиться с ним было не очень сложно, поэтому я просто располосовал его лезвиями пространства и отрубил голову своим мечом. «Даниэль, что происходит?» — спросила у меня Серафол, обессиленно присев на пол. «Апокалипсис», — спокойно ответил я, залечивая раны трех владык. «Вам лучше сейчас вернуться в ад и навести там порядок. Я уверен, вы не слабо пострадали от атаки этого чудовища», — сказал я. «Хорошо, но потом ты нам все расскажешь», — ответила мне Серафол. «Я же, закончив здесь, сразу же пошел к темному Фениксу. Он уже начал развлекаться с Баракелем, который был практически при смерти. Стенным Фениксом было легче всего. Я просто напрямую телепортировался перед ним и перерубил его своим увеличенным мечом, который перед этим несколько раз усилил. После этого я сразу же захватил душу Феникса, пока тот не успел регенерировать. Дальше же я, ничего не объясняя, забрал труп Феникса и отправился помогать офис справиться с Абаданом. Их битва уже почти закончилась, но, к сожалению, Северная Америка после этого вряд ли сможет считаться полноценным континентом. Также я заметил на Земле множество трупов ангелов, среди которых была и Габриэль, одна из сильнейших ангелов. Их души я сразу же захватил, чего добру пропадать. Офис была ранена, но быстро излечивалась, благодаря своему почти бесконечному запасу энергии, чего не скажешь о Абадане. У него была отусана одна рука и сильно ранена и опалено брюхо. Потому я просто использовал огромную волну огня хаоса, которую и запустил в него. После чего позади меня появилось около сотни различных огненных оружий, которыми я выстрелил в монстра, окончательно добив его. «Это конец?» – спросил я у офис, которая все еще исцелялась. «Да, теперь этот мир может быть спокоен, но вот ему будет сложно оправиться от ран, нанесенных этими монстрами», – ответила мне девушка, трансформируясь в человека. Ну, значит, я сам излечу его, попутно подчинив. Думаю, сейчас как раз самое лучшее время для этого, сказал я, осмотрев уже мертвый континент, на котором оставалось только несколько раненых легионов ангелов, но не было ни единого человека. Это начало новой эпохи, эпохи нового бога, проговорил я, рассматривая весь мир и захватывая души всех умерших сегодня. Эпилог. Братик, ты идешь? Спросила у меня Луиза, зайдя в нашу комнату. Да, Луиза. Во сколько нам надо прибыть в особняк Гримари? Спросил я. Свадебная церемония начнется через 3 часа, но я обещал Эмиликасу, что мы придем пораньше, сказал Риас, выйдя из ванной. Да уж, никогда не ожидал, что твой племянник женится на Соне, сказал я, посмеиваясь. Я тоже такого не ожидала, но, видимо, такова воля Бога, усмехнулась Риас, смотря на меня. Нет, не желал я такого. Они сами как-то, сказал я. Ну ладно, пойдем уже, император Гааб, со смешком сказала она. Я же пошел за ней, вспоминая прошлое. Со времен битвы с древними богами и чудовищами прошло уже 10 лет. Буквально за пару месяцев я захватил власть. Раньше власти всех стран контролировались какими-либо пантеонами, либо же 3 фракциями. Но вот после моего уничтожения всех богов, агенты церкви, падших и демонов быстро перехватили контроль над всеми государствами мира себе. Но так как они были в моем подчинении, то можно сказать, что правил всем я. Но теневого правления было недостаточно. Битва с чудовищами была достаточно глобальной, чтобы весь мир узнал о магической стороне мира. Поэтому через пару дней весь мир начал объединяться, а спустя 3 месяца новым императором был избран я, как самый достойный. По всему миру расходились записи моего боя с каждым из чудовищ. Благодаря этому, я был в глазах обычных людей кем-то вроде мессии, могущественного героя, рожденного ради спасения этого мира. Благодаря этому мое возвышение прошло относительно спокойно, но не сказать, что не было проблем. Мне все-таки пришлось избавляться от остатков бригады хаоса и различных террористических группировок, как обычных, так и магических. Благодаря магии, все преступники в мире обнаруживались практически мгновенно, обрекая себя либо на смерть, либо на промывку мозгов, в зависимости от тяжести преступления. Спустя год после своего восхождения на трон, я в первый раз женился. На моей первой свадьбе я женился одновременно на Луизе, Риас и Офис. Но на этом все не закончилось. В течение следующих 2 лет я связал себя узами брака и остальными своими девушками. Сначала была свадьба с Серафолу, потом с Ириной и Зиновией одновременно. 4-я свадьба была с Медеей, Миюки и Медузой. И последний раз я женился на Мае, Тоске и Юме. Все они были провозглашены императрицами. У меня, как у императора, был свой огромный дворец, построенный в Северной Америке, которую я превратил из мертвого континента в рай на земле. Теперь люди жили бок о бок с магическими существами. Технологии сплелись с магией, породив техномагию, которая быстро продвинула прогресс человечества. Большая часть людей была способна на магию из-за нескольких моих действий. Чтобы добиться этого, я взял все трупы, которые хранил у себя с самого момента начала охоты на богов. Все обычные, верховные и древние боги были принесены в жертву планете, благодаря чему повысился общий фон магии. Это повысило рождаемость различных магических существ и магов. Также я поглотил большую часть душ, которые у меня были, хотя и сохранил души нескольких древних богов и Великого Красного для нескольких своих экспериментов. Также я разобрался с последним сильным существом, которое могло представлять прямую опасность моей империи. Тригикса была не особо сильна по сравнению со мной, особенно после моего сражения с древними богами и чудовищами. Через 3 года после апокалипсиса Сейрарк стал новым Асмодеем, взамен погибшего Фальбиума. Ангелы благодаря некоторым моим манипуляциям с системой небес стали способны на обычное размножение, как и люди, но вот только партнера они выбирали только 1 раз на всю жизнь. Также у них появилась и своя версия фигур зла, доработанная мной, совместно с Вильзевулом. Спустя 5 лет, мы начали потихоньку покорять Солнечную систему, с помощью магии проводя терраформирование планет. Нам удалось это сделать с Марсом, Венерой, Меркурием, Луной, Титаном спутник Сатурна, и несколькими спутниками Юпитера. Мы телепортировали туда несколько колоний, состоящих из магов и магических существ, более приспособленных для выживания. Спустя 8 лет после апокалипсиса Серафол ушла с поста владыки Ада, и ее заменил Мелликас Гримари, а ныне Левиафан. В основном ему удалось занять этот пост благодаря родственным связям с двумя другими владыками и мной. Сам же я стал продвигаться в изучении путешествий в другие миры, и у меня уже практически удалось добиться безопасного способа путешествия в эти миры. И я хотел и дальше продолжать свои исследования, когда Риас передала мне приглашение на свадьбу Милликаса. Никогда не ожидал, что он сойдется с Соной, вот уж точно неожиданная пара, но это к лучшему. Все-таки Милликас лучший вариант пары для моей сводной младшей сестренки. Мы с девочками прибыли на свадьбу, где поздравили Милликаса с Соной и просто повеселились. После торжества мы ушли домой, где тоже немного развлеклись. Когда у тебя очень много выносливости, несколько жен — это только плюс. После этого я вернулся к своим исследованиям и создал идеальную формулу для путешествия по мирам. И как раз в этот момент я телепортировался в место, которое было мне знакомо. «Я снова здесь», — спокойно сказал я, оглядываясь. «Да, и похоже, ты справился», — сказал мне сереброволосый парень. «В этот раз ты выглядишь по-другому», — сказал я ему. «Да, просто моя старая внешность лучше помогает поверить всем остальным, что мы параллельные версии друг друга», — сказал он. «И как мне называть тебя, друг?» — спросил я. «Зови меня Каин, а мне называть тебя Даниэль или же Император Гааб?» «Хех», — с сарказмом сказал он. «Можешь величать меня Даниэль», — сказал я, пародируя манеру говорить Урана. «Ладно, я думаю, ты хочешь узнать очень многое, не так ли, мой дорогой друг?» — сказал он мне с улыбкой. «Конечно, я предполагаю, что ты позвал меня сюда как раз для того, чтобы рассказать мне все это», — ответил я. «Да, и начнем с простого. Я говорил тебе, что готовлю армию, но на самом деле мы скорее просто клуб по интересам, готовый объединиться в случае войны. Так что можешь и дальше жить в своем мире и развиваться, иногда приходя сюда. Это место я назвал центр вселенной, тут что-то вроде центральной базы. Я сам бываю тут довольно часто, также сюда заходят и остальные 73 члена нашего клуба», — начал свою речь мой собеседник. «Дальше же я должен сказать тебе, что в первую встречу немного слукавил. На самом деле каждый раз я давал своим избранным разные силы, проверяя эффективность каждой из них, так что можно назвать это экспериментом. И поглощение душ третьей по эффективности, среди тех сил, что я когда-то давал. Также мы можем обменяться знаниями. Для этого у нас есть один прибор, который сохраняет все знания, которые ты ему отдаешь. Ты сам еще не полностью вошел в силу, потому что пока еще не подчинил себе полностью свою вселенную, что значительно повышает силу. Именно поэтому многие боги решают завоевывать вселенные. Это значительно повышает твою общую силу. Основы ты понял, так что если будут вопросы, можешь найти меня в самом большом дворце на этой планете. Кстати, твоя резиденция тут тоже есть, лови адрес, сказал мне Каин, послав в мой разум образ роскошного дворца и того, где он находится. После этого он исчез, а я вышел из комнаты и решил исследовать центр вселенной. Там я встретил несколько людей, которые были так или иначе связаны с остальными моими союзниками. И под конец даже встретил еще одного, который представился, как Артас, номер 23. Мы с ним интересно поговорили, и я дошел до того самого устройства, про которое мне говорил Каин. Туда я загрузил все свои знания о магии, вселенной и своих силах. И также там почерпнул множество других знаний о магии, и самое главное — о магии душ. Теперь я, наконец, смогу закончить свою задумку. С такими мыслями я и отправился в свой мир. 48 год после апокалипсиса. Я стоял перед тремя шарами из энергии души и передавал в них информацию. Мой проект, наконец-то, был готов. В его исполнении мне сильно помогли знания, которые я получил в центре вселенной, и то, что я подчинил свою реальность, став ее полноценным владельцем. Это и правда сильно повысило мою силу. И тогда-то я еще больше захотел закончить свой проект. Я оторвал от своей души три кусочка, которые слил с душами Великого Красного, Тригикса и Кроноса. Теперь это были три новые души, в которые я погрузил свои матрицы личности и дал каждой по особой способности. Я дал им одну и ту же миссию: захватите вселенную, в которую отправитесь, попутно собрав больше новых знаний. «Вы готовы, мои дорогие посланники?» – спросил я шары энергии. «Может, ты хотя бы скажешь нам, в какие вселенные мы отправимся?» – спросил меня первый шар. «Если честно, двоих из вас я отправляю слишком далеко, поэтому не могу быть уверен, что они очнутся именно в той вселенной. Но вот тебе я могу сказать только одно: кунай не очень удобное оружие, сказал я, усмехнувшись. Вот блядь, только и успел произнести первый, перед тем, как отправиться в портал. Также я открыл еще два портала, в которые запустил второго и третьего. Удачного вам пути, мои дорогие посланники. Надеюсь, вам удастся выжить и возвыситься. Все-таки я даровал вам способности, которые входят в десятку лучших по мнению Каина.